Заключение. Что теперь? В основе многих проблем, связанных с зависимостью, лежат тревога и страх. Однако бывает и обратная ситуация, когда зависимость приводит к развитию тревожного расстройства, как и депрессии. Не зря алкоголь порой называют жидким депрессантом. Тревожные расстройства часто перерастают в депрессию, но, возможно, и обратное. Однако первопричина не главная. Главное в том, с чего именно следует начать. И тут не нужно ходить вокруг да около. Если есть рискованное потребление алкоголя или зависимость, то с этого и нужно начинать. Всегда. Зависимость глубоко влияет на метаболизм головного мозга. К тому же теперь ты знаешь, что страдают когнитивные функции и память, и что вследствие употребления наркотиков рост новых нейронных связей, которые ты хочешь стимулировать с помощью терапии, резко замедляется. Борьба с депрессией или тревогой не принесет никакой пользы, если ты продолжишь употреблять психоактивные вещества. И если ты планируешь записаться на психотерапию, пожалуйста, будь честным, честной, с врачом. Иногда пациенты умалчивают о своей зависимости в надежде, что терапия решит проблему и без необходимости рассказывать о важных вещах. Так не работает. Когда возникает зависимость, она всегда становится отправной точкой. Плюс в том, что попутно ты можешь облегчить многие тревожные или депрессивные симптомы. Если ты страдаешь исключительно от тревожного расстройства или депрессии, ты можешь начать с того, что тебя беспокоит больше всего, или с того, что проще всего решить. Представь гигантский узел из спагетти. Если ты потянешь за один конец, на другом конце что-то может сдвинуться. Советы, инструменты и рекомендации по терапии частично ориентированы на конкретные расстройства, а частично могут применяться универсально. Просто узнай, что тебе помогает и с чего ты можешь начать. Отметь для себя нужное место в этой аудиокниге, чтобы его можно было быстро найти. А когда все будет хорошо? Сложно сказать. Жизнь практически никогда не бывает просто хорошей. Всегда будут плохие дни и негативные эмоции. Люди, преодолевшие психическое заболевание, часто пугаются, когда у них падает настроение. Они боятся, что теперь снова сорвутся в пропасть тревоги или депрессии. Никто не застрахован от рецидива. Но со временем ты научишься читать знаки, чувствовать в воздухе приближение бури и при этом сохранять хладнокровие. Дерьмовые дни — это нормально. Важно одно. Чем лучше ты умеешь формировать новые здоровые нейронные паттерны и встраивать их в старые схемы, тем скорее ты сможешь вернуться на светлую сторону. Надеюсь, что информация и советы, представленные в книге, помогут протарить свежие и четкие тропки в твоем сознании и бессознательном, обеспечив позитивную альтернативу разъезженным колеям, которые жизнь по воле случая отпечатала в тебе. Но ты не обязан, не обязана проходить через все это в одиночку. Для лечения любого психического отклонения найдутся эксперты и множество помощников.